Как вы знаете, что у нас большое было событие в Русской Православной Церкви, был архиерейский собор. Вот он начался с 3 и закончился 7 октября в Москве, вот, в зале церковных соборов. Потом правящие архиереи совершали божественную литургию в лавре Троицы Сергия. Много еще было владык. Вот, и в связи с этим возникает вопрос, что же было рассмотрено на архиерейском соборе, какие вопросы затрагивались и какие приняты были соответствующие документы. Потому что архиерейский собор собирается раз в 4 года. Вот это кратенько. Теперь относительно наших с вами научных интересов, да, христианских. К нам поступила очень хорошая книга, я ее всю прочитал. Вот, это приложение к журналу «Санкт-Петербургский летописец». Приложение, книжка. Значит, написал ее наш преподаватель Августин Никитин. Архимандрит Августин. Митрополит Никодим. Воспоминания современника. Вот такая серенькая книжечка. Я обещаю вам там очень много интересных всяких эмоций, которые встретят вам на пути этой книжки. Да, но он вспоминает ту атмосферу, которая царила при владыке Никодиме в нашей семинарии, академии. Какие встречались современные там проблемы, вот, характеры священников описаны. Ну, очень интересно. Ну, частично мы печатали в журнале, частично. Митрополит Глазарий Подьякон, была такая маленькая статейка, да, кто читал. А сейчас он решили целиком вот издать. Да, там, значит, вот и подьякон, это те, кто помогает архиерею, да, знаете, на службе. Вот, но у них еще много там важных задач, например, там, не только по службе, вот, такой богослужебный, но еще вот в плане помощников, там, даже подготовка докладов, например, частично они осуществляли, отец Августин. Вот, но были и смешные истории такие, вот там, например, он говорил, что ребята, они были молодые, и подьяконы, поэтому выбор жизненного пути у всех складывался по-разному. Одни хотели сначала монашество, но потом все же поняли, что их силы не те, значит, пошли на жениться, другие наоборот. И вот один очень долго колебался, один из подьяконов, Коля Коньков, долго колебался в выборе пути, наконец склонился к белому варианту, то есть жениться. На Пасху были ему нами прочитаны стихи, в последних строках, в которых были забиты все гвозди, выражение владыки, было такое прочитано. «Жизнь ударит обухом, ты поймешь потом, лучше жить под клобуком, чем под каблуком». Да. Ну вот. Да. Ну вот и разные там интересные персонажи встречаются. Ну, один был вот сейчас он владыка Симон Брюссельский, он тогда был Володя Ишунин. Фамилия его Ишунин, а звали его Володя. Ну вот, но он говорит, что они были парни красивые и за ними засматривались. Иногда тема стихотворения возникала на сугубо профессиональной почве. Во время архиерейского богослужения некоторые юные прихожанки невольно засматривались на молоденьких и подьяконов. Иногда не могли преодолеть себе искушение положить на них глаз. Такие очарованные странницы узнавали, где будет служить владыка, кочевали с храма в храм, стараясь попасть на глаза ничего не подозревавшему избраннику. Одна из них назначила себя в самолитвеннице и по диакону, стоявшему на посохе, Володе Шунину. Несмотря на то, что он вскоре принял посох с именем Симен, дева неразумная продолжала во время богослужения есть его глазами. По этому случаю он получил к празднику стихии, в последних строках которых к нему был обращен страстный призыв. Ты скажи мне прямо, душу не томя, Симони Ишунин, любишь или мя? Мы надеемся, что нынешний владыка Симон, архиепископ брюссельский и бельгийский, не будет на меня в обиде за разглашение, ведь уже истек 25-летний срок давности. Да, думали ли мы с ним, что через 2 года после кончины владыки иеромонах Симона по окончании Духовной Академии защитит кандидатскую работу на тему «Высокопреосвященщий митрополит Ленинградский Новгородский Никодим». А мне довелось быть ее рецензентом, пишет он. Круг лиц, которым посвящались эпиграммы, порой расширялся. Одно время при владыке Ленинграде гостевал его давний приятель по Рязани, архимандрит Авель Македонов. Они знали друг друга еще по Рязани, их связывало много общего. Вот кому бы написать воспоминания. Кстати говоря, в этом году он отошел, Авель. Да, помню поездку на Валаам, организованную для студентов-преподавателей семинарии. Впервые увидел владыку в мирском костюме. Ну и вот он описывает, значит, в начале 70-х годов Авель загорелся желанием поехать на Святую гору Афон. Ну и остаться там, что в те годы было очень непросто. Однако владыка, как председатель отдела нижних церковных отношений, употребил все свое могучее влияние, чтобы мечта друга осуществилась. Для этого подвижнику пришлось даже принять греческое гражданство и дать обязательство пожизненного пребывания на Святой горе. Прибыв в Свято-Пантелеймон монастырь, отец Авель скоро понял, что обстановка здесь, мягко говоря, далека от нормальной. Несколько монахов, присланных сюда из разных обителей тогдашней страны Советов, прошли естественный отбор. Получив предписание подобрать кандидатов для отправки на Афон, наместники монастырей поступили по принципу «на тебе угоже, что нам не гоже». Выражаясь в терминах психиатрии, в Грецию спихнули девиантов, то есть людей с отклонениями психики. Как рассказывал отец Авель, однажды ночью он был разбужен странными звуками, как будто в ризнице пили трещотку. Пойдя на звук, посланец из Рязани вошел в келью к собрату и увидел, что тот водит одним напильником по-другому. Вжик, вжик, вжик, вжик. «Что ты делаешь, брат?» «Отгоняю радиацию». И снова вжик, вжик, вжик, вжик. В пожизненном окружении специфического контингента отец Авель пребывать не захотел. Но для монаха из Советского Союза вход в Афон – рубль, а выход – два. И отец Авель воспользовался единственной возможностью вернуться на родину для прохождения якобы лечебного курса. Для митрополита снова начались хлопоты. Как вытащить афонского насильника из греческого гражданства, не испортив при этом отношения с греческим МИДом? В ожидании решения по своему делу отец Авель жил при академии. Столовался при митрополитических покоях, любил попариться в академической баньке. Все это происходило на виду и подьяконов. Тема просто носилась в воздухе и просилась в строку. И вот что из этого получилось. Смиренный инок после бани заснул и видит страшный сон. Билет он в кассе просит до Рязани. Ему дают плацкарту на Афон. Когда стихи были прочитаны, покои просто взорвались от смеха. Владыка лег груди на стол, его плечи содрогались от хохота. Не удержался смущенно улыбки виновник веселья. К его счастью, проблема вскоре была решена, и он получил плацкарту в кафедральный собор города Рязани. Владыка ценил юмор, хранил в своей памяти множество забавных историй. Во время одного из пасхальных чтений он рассказал про Фина, занимавшегося извозом в дореволюционном Петербурге. Вейка перевозил пассажиров на лодке по определенному маршруту с Крестовского острова на Васильевский и обратно. Однажды паромщик зашел в православный храм во время пасхального богослужения, но вскоре его оттуда выбросили. Вот как он поведал об этом своим землякам. «Стою в храме, священник выходит из алтаря, кричит: Крестовский остров. Прихожане в ответ: Васильевский остров. А я громче всех: Фонтанка». Да. Ну, это вот, кажется, шутки. Такой, да. Вот это праздничные колядки. Да, это вот, значит, служилось в академии еще, знаете, разные литургии. Вот великий человек там по архиерейскому чину умывает ноги. Ну и в Иерусалимском там патриарх, знаете, умывает ноги епископам. А у нас тоже была традиция, вот архиерей умывал ноги, как спаситель на Тайной вечере. Ну вот, и, естественно, тут тоже были веселые эпиграммы. Да, великий человек в чине умовения Бога, он смиренно склонялся перед нами, восседающим на воне. Получив добро на разработку темы, в светлый понедельник читаю четверостишие, из которого запомнились мне последние строки. «Он целый год им мылил шеи, а моет почему-то ноги». Да, это праздничные колядки. Ну, это вот в качестве... Здесь разные стороны служения владыки. Он прожил, по-моему, 49 лет, кажется, владыка Никодим. Прожил немного. У него было 6 инфарктов. А последний случился на аудиенции Папы Римского, когда главы церкви приезжали припоздравлять, и он стал поздравлять, стал медленно седать и умер у ног Папы Римского. Это было в 78-м году. Так что многие, наверное, помнят, да? 20 тысяч человек пришло провожать владыку Никодима. Ну, здесь многие стороны. Так что, кто знал владыку Никодима, да, и кто не знает, вот его прах покоится на Никольском кладбище. Знаете, Александровская лавра? Там на нем такая беленькая митра, и вот и слова там высечены. «Ты же, як Бог, щедр, помилуй мя», да? «В виде немощь души моей», там, вот из псалтыри. Ну, вот я много вам читать не буду. В общем, эту замечательную книжку вы можете приобрести в нашей лавке церковной. Вот она говорит так. Архимандрит Августин Никитин. Такая книжка. Здесь много очень интересного. Но да, хочу предупредить, что там бывают такие резкие оценки. Да, вот, вот митрополит Антоний немного рисковато там. В некоторых клириков там, которые сейчас служат, тоже есть. Вот. Ну, а мы с вами, значит, продолжим наши вопросы на ответы. У святых отцов я читал, что если человек покаялся только перед самой смертью и причастился, то освобождается от мучений, но блаженства не получает. А как же разбойник на кресте покаялся и попал в рай первым? Ну, надо сказать, что разбойник-то ведь он 4 часа с перебитыми голями был, да? Он не просто сказал и прыгнул в рай, да? Это не магия. А он исповедовал Иисуса Христа Бога человеком, корчась от боли в течение 4 часов с перебитыми голями, да? Так что это не так все просто. Почему в нашем монастыре вообще редко где совершается литургия апостола Якова? Если можно, несколько слов об этой литургии. Верно ли, что на Афоне есть 7 или 12 монахов обоженных, которые практически никто не может увидеть, и они совершают последнюю литургию на земле? Почему они ее последнюю совершают? Что они совершают? А? Совершат. Совершат, да. Ну, это область преданий, да? Разные есть как бы области преданий. Есть некоторые вымышленные предания. Ну, например, вот детство Иисуса Христа, да? Вот мало из детства Иисуса Христа известно, и благочестивые люди, они решили это дело восполнить. И писали вот свои фантазии. А некоторые люди читали и верили. Например, ну, детство Иисуса Христа, это фантазия. Ну, например, там маленький Иисус, значит, лепили, они играли с маленькими детьми, написано в этом Евангелии. И вот и один мальчик решил топнуть ногой, птички там были вылеплены из песочка. И мальчик решил топнуть, а Христос хлопнул в ладоши, а птички стали живые и влетели. Ну и вот народ, в общем, так вот, ну, им хочется, чтобы был так. И вот пишет. Так и в области вот таких, ага, вот сначала там в Шамбале живут какие-то старцы буддийские, которые мир спасают, потом, значит, еще какие-то. Вот люди просто недостаток богословского и христианского опыта, образования, они восполняют, естественно. Поэтому это понятно, почему. Человек хочет, чтобы было так. Ну, вот он пишет или другой переписывает, еще добавляет. И такое будет коллективное творчество. Ну, таких вот историй много. Всегда ли будет такой громогласный хор по субботам или временно? Мне не понравилось, как они пели «Богородицу» и «Тебе пою». Подписано «Ел». Пил. Ел, пил. Да. Ел, пил. Ну вот, знаете, это вот люди, они, в общем-то, некоторую подготовку получили на опытном подворье. Им хотелось бы петь, вот, развивать свой талант. Ну и в качестве помощи, вот, суббота они поют знаменным пением. Ну, они вот входят в такую, как говорится, богослужебную жизнь. И мы решили им помочь. А пусть, как говорится, люди. А в субботу и воскресенье братья поют. Да, так что вот. Ну, естественно, не все будет нравиться сразу. Не бывает же так, что в четверг, да, в среду пел как ворона, а в четверг соловьем запел. Не сразу же. Что-то в этот раз у вас мало вопросов. До какого возраста принимают в монахи, особенно старух? Круто. Не, Старуху принимают в монашке, в монахи их не принимают. Потому что монах – это мужчина, а монахиня – это женщина. Поэтому это очень такой намек тонкий. То ли операцию человек хочет сделать пластику, не знаю. Но до какого возраста? Чин пострига раньше совершали, ну, от болящих людей, которые не могут жить в монастырях. Если человек известен своей благочестивой жизнью, то бывало постригали и без монастыря. Вот Александр Невский, пожалуйста, там был пострижен схиму с именем Алексей, да, знаете? Ну вот. Пожалуйста, он не был же в монастыре как таковом. Потому что в монашестве и в монастырь немножко разница. Конечно, в монастырь очень пожилых людей не берут, потому что некому ухаживать за ними. Но если монастырь имеет богадельню, могут и взять, если богадельня есть. Вот. Но, как сказать, что в монашестве это же все-таки путь для людей, которые стремятся к такому специфическому, как бы, совершенству. Поэтому лучше, если это происходит в средних годах или в молодости, потому что когда недуги застарелые, то даже опытные врачи не берутся их лечить, так? Об этом Игнатий Брянчанин пишет, что если застарелые недуги, то есть страсти, то есть игумен говорит или братья говорят так, а он говорит нет, вот так. Что мне говорить? Я капитан, там, я там полковник бывший. Ну, кто же он, у кого же он будет слушаться? Конечно, вот, возникает с этим. Вот, поэтому трудно человеку, который уже закоренил привычки, брать в монастырь. Потому что перейдет она, что он себя не хочет, и поэтому бывает трудно отказывает. Если там богатенный будет, как хочется. Так а если в Володарке же? Вот Савалерий, да. Вам хотелось бы там человек на 1000, да? Ну это маленькая, это хорошо, когда маленькая. Меньше, больше внимания уделяют. А если большая богадельня, так... Расскажите, пожалуйста, в чем заключается важное посещение церкви мирянами? Ну, вот какая разница, если человек сам букварь учит, или он со всеми вместе? Быстрее научится, так? Поэтому двое-трое собрано во имя мое, там я есть, да, сказал Спаситель. Конечно, молитва лучше молиться, когда это, молится много, да, поют, молятся, то есть человек попадает в определенную обстановку, где его талант молитвенный быстрее разовьется, да. Если он сам не молится, то хотя бы, как говорил один подвижник, человек, который ходит в церковь, но не молится. Знаете, говорит, он на кого похож? Он похож на грязную консервную банку, которую подставили под струю воды. Очень образно сказал. Все равно что-то струя из него плохое вымоет. Так вот. Образное сравнение. То есть он сам, если не моется, то подставляет под себя, вот себя под вот этот благодатный порыв. Как узнать волю Божию? Воля Божия есть в том, чтобы мы были чистыми. Вот как прокаженный подошел к Спасителю, упал перед ним, сказал: «Господи, если можешь и хочешь, очисти меня». И Господь сказал: «Очистись». Так воля Божия в том, чтобы мы очищались. То есть были чисты, без греха, порока и так далее. И тогда радость Божия войдет свободно в нашу душу. Вот это есть общая воля Божия. Чтобы мы были образом и подобием Божьим. Чтобы мы любили то, что любит Бог. А Бог любит что? Людей любит, да? Добро любит, чистоту любит. Вот это и есть общая воля Божия. А уж конкретная воля Божия часто бывает, человек сам решает. Ему дано, так сказать, выбирать. Например, там, быть женатым или одиноким, быть там как многодетным или вообще не жениться. Это уже... А вот общая воля Божия такая. Общая. А конкретная, то уже конкретно нужно с духовником говорить. Что полезнее для души, то и есть воля Божия. Что полезнее для души. А что полезнее, надо вот уже советоваться, да? Допустим, как там, радио слушать или телевизор смотреть, или, допустим, в это время там собаку купить, да, вместо сироты, да? Сейчас чем больше сирот, тем больше собак покупают. Заметили? В городе. Чем больше сирот в домах, тем больше собак покупают люди. Характерная особенность, да? Детей брошенных много. Чем больше увидишь, тем больше покупают люди собак в квартиры. И смотришь вечером, да, гуляет с огромными псами. Там он ест там 2-3 килограмма мяса ест. А сироты томятся в детских домах. Лучше любить собаку, чем человека. Ну, пожалуйста. Но часто вот в городе так выходит, вот, видно, что такое схема. Но этот вопрос уже был. Это в монашестве есть схема, то есть это специальная одежда такая, и даются обеты. Значит, обеты не злобия. То есть человек, как ребенок, он должен быть беззлобным. Ну, это целая отдельная тема о монашестве, поэтому я только кратенько, так сказать, вам прочитаю, да? Значит, большая просьба повторить проповедь сейчас, хотя бы кратко, в 10, 12, 15, 20 словах. А, извините, я перевернул просто. Говорят, вы сегодня сказали хорошую проповедь. Я стоял на исповеди, слышал только, может, третью часть, но все остальное не слышал. Как, хотя я стоял не в конце храма. Нельзя ли говорить как-то громче? Или микрофон? Микрофон есть, и колонки есть. Но вот кто-то там их немножко попортил. Ну, я не знаю, если найдет человек, который их исправит, это было бы здорово. Только в Псалтыре на церковно-славянском языке священные слова пишутся сокращенно, под титлом. Чтобы знать, как они читаются, надо смотреть учебник грамматики. Спаси Господи. Ну, ГДРОСР, да? ГДОСР. Вот эти буквы, они под титлом пишутся. ГДОСР. ГДРСО. Вот это, Господи, да, там, или слово там, ОО пишется. Под такой загогулиной, да? Под коромыслом. Да, и, ну, хорошо, если человек там, может самому научиться, а быстро человек привыкает, он берет и начинает читать вслух, и очень быстро осваивает. Слова сокращенных немного их. Боже, Господи, там, они вообще известные слова. Дух Святый, да, вот, там буквально несколько слов. Поэтому любой человек может по-славянски читать свободно. Если по-русски читает, то по-славянски это день, два, три, и он уже читает во все. Только надо обращать внимание на ударно, на вот где ударная буква, да? Там такая идет черточка такая ударная, да? И вот надо смотреть в этом плане. Ну вот ваши вопросы, к сожалению, исчерпаны, а? Еще, да? На работе женщина сказала, что не почитает царя-мученика Николая II. Как быть в таких случаях? Надо ли переубеждать ее? Не, ну как это апостол с кротостью и благоговением, если человек спрашивает. А если человек не спрашивает, вы начинаете говорить, как вы относитесь к Николаю II? Не очень. Да, но я вам сейчас вот устрою такую жизнь, что вы тоже поймете мученический подвиг Николая II. Но это, конечно, будет не то. Да? Поэтому все на чуть-чуть. Все на чуть-чуть. Если вот у вас действительно чувствуете у человека неподдельный интерес к этой теме, то поделиться, если вы что-то знаете, можно. А если нет желания, так и не надо. Вообще специально ничего не надо вымучивать. Вот. Так что даже вот апостол Павел говорит, когда жен начинает там уже там, миссионерствовать, и как можно быстрее его загнать в церковь, потом как можно больше, чтобы он знал, там все, то, конечно, так вот, заталкивать не надо резко. Вот. И апостол Павел говорит, что мужья добрым житием жен своих для Царства Божия приобретаемы будут, или были, да? То есть добрая жизнь в любви, во Христе, она больше привлечет человеку к Богу, к церкви, к вере и так далее. Поэтому не надо сразу как бы делать, стараться сделать из человека святого. Вот если такой целью задаться, то это будет грубовато. В какой мере мы можем заниматься Иисусовой молитвой? Иисусовой молитвой можно заниматься, но умеренно. То есть нельзя из нее делать какой-то магический знак. Вот бывают мантры повторяют йоги, да, вот некоторые христиане Иисусу молитву читают, но и механическое вот чтение, да, без внимательного чтения, оно может в какой-то вид какого-то православного колдовства превратиться. Вот первым делом, кто хочет учиться молиться, возьмите книжку Антони Блюма «Школа молитвы». Очень хорошая книга, замечательная. Вот, он, и Владыка Игнатий тоже пишет о молитве. Он говорит, молитва должна быть прежде всего содержательной. То есть человек должен, чтобы целесообразная мысль этой молитвы совершенно была ясна для самого молящегося и для того, кого он просит. Вот я видел, как молится отец Анкрестьянкин, вот приходит к нему, там начинаешь говорить, он рассказывает, с ним общается, а потом он предлагает помолиться, встает и читает молитву. Ну вот я помню, мы приехали с приятелем из академии, у него трудно решался вопрос, там жениться ему или быть монахом. Ну вот пообщались, в общем, потом он встал. Но, говорит, конкретного ответа ему не дал. Говорит, я не знаю, давай помолимся. И он стал проситься, Господи, дашь доброе намерение, дашь ясность. И там своими словами стал говорить такому-то рабу Божию и так далее. Все очень довольно просто. Очень просто. Никаких там особых, так сказать, славянизмов не было. Вот простая молитва в частном порядке. Один маленький мальчик, он интересно молился. Мать его заставляла молиться, а он был очень усталый. Она говорит, давай молись. А он говорит, я устал. Давай молись. Он, я устал. Потом, значит, встал с постели. Это я читал, по-моему, у Антони Блюма. Господи, говорит, ты знаешь все. Ты знаешь, как я устал. Прости меня. И грохнулся в постели. Да, прости меня. И грохнулся в постели. Но Господь, конечно, хочет, чтобы была взаимная любовь. Поэтому вот здесь явный признак, что мальчик, он... И, естественно, просто, откровенен и по-доброму. Нельзя ли повторить проповедь вкратце сейчас? Мысль самая простая, что семя есть Слово Божие. Да и вот это Слово Божие, у одних оно производит хороший, достойный плод, то есть люди идут и живут в духе истины, любви, правды. Да, вот духовно деградирует. Да? Поэтому у нее есть желание измениться. Вот это желание уже хорошо, потому что все доброе Господь поддерживает. Он сокрушается. Вот, но что-то он потихонечку с Божьей помощью делает. Сил нет, он пришел в храм, помолился, смотрит, какие-то появились силы. Да? Вот он уже не 10 папиросочек сегодня выкурил, а всего только 5. Да, и уже хорошо. Так? Да, уже занавески не так надо чаши стирать. Уже прибавил, облегчил крест другому. Да? Это уже изменение к лучшему. Ну, уже хорошо, так, ну, порадоваться надо. Так, вот, так что с помощью Божией, при личном участии, иногда человек чувствует, что сам не может, других просит, другие помолятся за него. У меня был один батюшка, он 10 лет курил. Он, да, и никак не мог бросить. Когда прихожанка стучала в квартиру, он, значит, не знал, куда это деть сигарету. И бывало так, что он куда-то сунет, а она потом тлеет там в кармане. Да. И мачка написала письмо одному архимандриту в тайне от батюшки, чтобы он помолился. Он сейчас епископ на Украине. И он крепко помолился. И он, она ему не говорила, а он потом вдруг что-то хотел курить вообще. Ну просто не хочется все. И он так все удивлялся, говорит, Маша, ну что тут никак не хочется курить? Он что, ну никак вот даже. Заставляю, но никак не могу курить. Но она потом прошло время, она ему сказала, что. Вот она писала письмо, и он со слезой за себя молился. Вот это факт такой, я точно знаю. Поэтому побороть какие-то склонности можно. Вот спрашивали одного старца до революции, каким образом человек может исправиться. Да? Он говорит, пришли к нему 3 послушника. Он говорит, ну вот ты подойди и дерни вот то маленькое растение земли. Он дернул. А теперь, говорит, дерни вон то. Он говорит, нет, я, говорит, один не могу. Но, говорит, давайте вы ему помогите. Ну, тебе поднатужись, выдернули. Тогда он показывает. Ну, а теперь, говорит, вытроем попробуйте вот то дерево. Ну, тебе столько они старались, ничего не получилось. Он говорит, вы ничего не поняли? Они говорят, ничего не поняли. Тогда он им объяснил, что есть грехи, страсти и привычки, которые человек может исправить сам. Есть проблемы, которые могут исправить все вместе. А есть, когда никто не сможет. То есть, допустим, хоть 3, хоть 10 не выдернуть, да? Нужна сверхъестественная сила. Поэтому на этой почве придумали пословицу. Значит, если человек хочет только, при том случае. А плотного могут исправить люди. Ну, есть ему не стану давать, и все. Он не будет жрать, унывать, не будет блудить. Да, блудного могут исправить люди, если сам он хочет, конечно. Да, лукавого могут исправить только ангелы. Человек не сможет. Вот человек лукавит, и все. Он врет все время, обманывает. И вот как скорби доставляет всем. Но если молиться ангелам, то они, если тот опять же человек желает, они ему могут помочь. Но если он не хочет, не ангелы помогут. Дальше. А гордого может исправить только Бог. Если опять же человек хочет. А если он не хочет, то Бог ему не поможет. Потому что Бог помогает тому, кто хочет. Вот, в духовно-нравственной области он помогает тому, кто хочет. Поэтому он не хочет всех забрасывать в рай вилами. Такой задачи нет. Потому что это было бы не царство свободы любви, а царство рабов. Царство любви – царство свободных людей. Кто желает? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вы, иго мое благо и бремя мое легко есть». Да? «Придите». Говорит. Там же не говорите, если не захотите, я вас загоню. Загоним железной рукой человечество к счастью. Этот лозунг висел, знаете где? На Соловках. Вот фильм кто смотрел, и там четко было написано. Загоним железной рукой человечество к счастью. Это писали большевики. Вот это антиевангелие. У них все было антиевангелие. Вместо Евангелия, значит, капитал раввина Маркса, сын раввина Маркса, да? Маркс был это сыном раввина. Вот капитал, да, вместо Евангелия. Вот, вместо крестного хода что? Демонстрация, да? Вместо мощей что? Бальзамированные трупы, да? Вот, что еще? Там, ну, много чего можно сказать. Вот это вот, как говорят, вот говорят, бес – это обезьяна Бога, то есть, который карикатурит, обезьяничает. Так и вот наши доблестные материалисты, там большевики и прочие, они вот карикатурили, да, вместо церкви – клуб, да, и так далее. И вот Исидора Дункан, помните, была такая, она плясала своего красноармейца. Что там потом было, знаете, она все так лихо плясала. А потом, значит, выходила она из автобуса или с трамвая, я уж не помню. У нее был такой кашны на шее. И транспорт пошел и начал ее крутить, как куколку, как на сцене. Она крутилась, и ее, да, и она погибла. Завертела, да? Да, не знаю, где она плясала, в клубе или в церкви, но чем человек грешит, тем он и наказывается. Помните, Соломей плясала, да? А как она погибла, мало кто знает, да? Она шла по льду, это было, ну, сейчас теперешняя, территория теперешней Франции. Она шла по льду, лед проломился, а потом сошелся. Ей отрезало башку, лед, а язык у нее болтался. Вот вам, пожалуйста, чем грешила? Ведь она языком грешила, нас что сделала, да, языком-то грешила, плясала. И вот как на блюдечке ее голова, да? Страшно, очень страшно. Вот. Вообще вот люди, которые помогают злу, они, как правило, терпят большие скорби. Злу помогает, а потом большие скорби. Но не останавливаются. У меня вот был недавно случай. Один бизнесмен, он помогал одному террористу. Я ему говорю, ты не помогай этому террористу, потому что Бог тебя накажет. Ну, что-нибудь у тебя сгорит. Он говорит, как? Я говорю, ну, что-нибудь сгорит. Ну, он говорит, да-да-да, сам помогает. Ну, и вчера на Сергея Радонежского, просто вчера на Сергея Радонежского, 2 часа дня, за 10 минут сгорела вся его дача. Он мне позвонил, я говорю, я же тебе говорил, нельзя помогать людям, которые клевещут на других людей, которые занимаются вот таким нравственным терроризмом. Ну и все, дом сгорел. Так что вот такие дела. А хороший человек был. Вот нам окошки вставлял. Вот эти. Я им говорил, не надо помогать, потому что это очень опасно. Не помогать террористам. Я хожу в храм с 1900. То ли с 33-го года, то ли с 83-го. Наверное, скорее всего, с 83-го. Крещаюсь уже 10 лет. А благодать никакой не ощущаю. Одно зло только в душе. Просто хорошая исповедь. Значит, что хочу сказать, что Макарий Оптинский Иванов отвечал одной женщине на ее письмо. Она говорит, вот я, говорит, сколько лет молюсь, да, причащаюсь, но благодать не чувствую и праведности своей не чувствую. Вот он и написал так, значит, ты не чувствуешь, Господь удержит в тебе это чувство. Потому что если ты будешь чувствовать себя праведным, то ты всех своей праведностью замучаешь. Просто замучаешь. Поэтому это как, вы знаете, сундук с сокровищем. Господь его на замочек закрывает от нас, чтобы мы потом не впали в хвальбу, значит, в какую-то, значит, рассеянность и так далее. Поэтому благодать хранится до времени. Поэтому, как вот писатель, он в свои застольные годы писал там, стол, да, а потом раз, пришло время, он опубликовал, или после смерти. Но это не значит, что он, ага, раз меня не публикуют, то писать не буду. Поэтому бывает, что человек трудится, а плода своих трудов не видит. Это бывает потому, что, как говорится, он может обольститься плодами и впасть в самомнение и самонадеянность. Вот как ветхозаветные религиозные лидеры, они много там постились, хотя было им повеление только один раз в год поститься. А они постились часто. И, например, давать десятую часть, а они уже там мята, знаете, заваривают. Десятую часть с мяты даем. То есть мы супер такие все. А когда речь пошла о том, чтобы надо свое собственное самомнение, да, как-то убрать и принять Спасителя, да, то по причине своего духовного, псевдодуховного самомнения, они отвергли Мессию и его распяли, да. Вот, знаете, когда речь пошла о самомнении, о страстях, тут, пожалуйста, у них все наоборот пошло. А так и бывает у людей, допустим, человек, так сказать, религиозно продвинутый, как сейчас говорят, да, там, много всего знает, там, Евангелие знает и так далее. А когда говорят ему, ну, слушай, ну, вот Христос-то любит всех людей, пострадал, ты крестик надень. Попробуйте на какого-нибудь баптиста крест надеть, он вам покажет. Да? А креста кто боится? Бесы, еретики боятся, да? Тут же он тебе вам покажет крест. Он такое устроит. Так что вот так. То вроде хорошо-хорошо, а ты только дерни его за какую-то страстишку, он тут тебе покажет. Сразу скажет, вот такая нехорошая, через тебя дьявол действует. Ты задела меня за страсть, но не я виноват, а через тебя дьявол, ты сосуд дьявола. Надо от тебя того башку отрезать. Вот так тут тоже бывает. Вот так что это все очень серьезно. Здесь Николай, как хорошо слушать, да, да, Господь сил. Ну, это понятно. В общем, расскажите. Так, это мы уже прочитали. Это прочитали. Я работаю в японском магазине. Если я правильно понял, в Японии, наверное. Хозяева нашего салона москвичи, и они увлекаются очень Востоком, а также восточными религиями, йогой, еще чем-то. Кстати говоря, есть предположение, что Баба-Яга происходит от йоги. Есть предположение. У нас на работе большая фотография ученицы какого-то индуистского философа, мудреца или кого-то, я не знаю кого. А на юге Индии основала она город солнца. Муза, наверное. Альфа-Са. Ну, короче, там накручен что-то. Также у них есть ресторан, посвященный ей, откуда нас кормят обедами. Их верование никак не влияет на нас физически. Или, видимо, о духовном может как-то это повредить. Ну, как в Евангелии сказано, аж и смертность пьет, не вредит им. То есть надо мысленно перекрестить то, что вам дают, и съесть. И все. А если не хотите, не ешьте. Потому что, ну, все равно же Господь все произрастает, да? Все произращает. Ну вот, закончились ваши вопрошания сегодня, да? Вот. Ну, что хочу в результате сказать, что вы достойные ученики, вот, вас все меньше и меньше приходит, это меня радует. Почему? Потому что, как говорится, вы все меньше становитесь похожим на афинян, которые ни в чем другом не видели пользы, как послушать что-нибудь новое. Это значит, те, которые ушли, они уже самостоятельно теребят книжечки, сами читают, сами совершенствуются. Как вот дети, которые ходят в школу, они научились, вот, и уже им не надо, они уже могут. Поэтому мне это радостно, что людей становится все меньше. Очень хорошо. Но если говорить серьезно, то обучение хорошо тогда, когда это вот какие-то знания, они нужны как помощь для того, чтобы самостоятельно что-то осваивать. Литературы сейчас очень много, прекрасная литература. Вот у нас богословские курсы, мы вот уже 12 лет у нас в академии, в лавах теперь. Вот там в основном педагоги, родители, воспитатели. И им знания нужны, причем потому что эти знания, они помогают им, допустим, детей воспитывать, там, в школах заниматься. Это не значит, что они там через два слова говорят Бог. Не, они там особо-то и не говорят. Но просто это помогает им получить уже знания такие систематические. Вот у нас просто такие беседы, а там систематические знания. Например, там Новый Завет проходит, там библейскую историю сначала, Новый Завет, нравственное богословие. Вот система семинарская, она, конечно, уже такая специфическая, потому что там есть предметы профессиональные там, для священника, а они взяли вот предметы, которые такие общераспространенные, нужны для общего знания. Вот, кому же не интересно знать Новый Завет? Интересно, например, Библию, тоже интересно. Нравственное богословие, очень интересно. Допустим, история древней и русской православной церкви, интересно. История новомучеников российских, хорошая. Культурология, там, литература, история, тоже интересно. Музыка, да, вот, допустим, занятия там они поют, хорошо, тоже хорошо. Псалты изучают. Постижно проходит, тоже хорошо. Вот. Так что систематические знания, это с 6, по-моему, до 9, вторник, пятница, в здании, значит, лавры. Вот. Там приводят занятия наши преподаватели семинария академии. Там есть из города преподаватели. То есть, кто желает получить такие систематические знания, трехлетние, и дается диплом, очень хорошо. Но если чему нужно, некоторые ходили выборочно, например, ему нравится только Новый Завет, все, больше он не хочет ничего слушать. Он приходит как волонтер, там, вольнослушатель, да, послушал, все, ушел. Тоже хорошо. Вот, я считаю, что чем больше у нас людей, которые, значит, вот, получают такие знания, это даже очень здорово. Вот. Ну, а вы, поскольку вы не профессионал, вам просто вот такие вот вопросы какие-то интересные узнать. Ну, пожалуйста, ну, не против. Вот. Это не значит, что нужны только какие-то там профессора-академики, а люди не должны знать. Радио слушайте очень хорошо, с 6 до 9, с 9 до 11. Можно включить тоже. Но живое общение, конечно, не заменит радио. Вот, не заменит. Я все время года 3 слушал, а потом как-то все одно и то же получается. Скажи что-нибудь... О видимой, наверное, вере. К сожалению, я не религиовед, да, у нас как бы вот нет религиоведения как такового. У нас в семинаре мы не изучаем другие религии. Нет такого. Это вот впечатление, что там вот, там, допустим, там сколько сейчас, только протестантских, только 500 сект. Ну, в рамках, допустим, христианства изучается, там, история западных исповеданий, секты, сектоведения и так далее. А индуизм, например, в академии, ни в семинаре не изучается. Буддизм, индуизм, такие. Там как бы вот нет такого, что вот надо непременно изучить все декоративные какие-то измышления человеческие. То, что невозможно исчислить происки лукавого, это точно. Ну, невозможно же. Вот приходит человек, говорит, вот я создал церковь. Я говорю, и сколько тебе лет? 22. А я церковь создал новую. Так что его изучать? Он что-то еще придумал. Поэтому, значит, бездна призывает. Ну, конечно, есть какие-то сильные такие большие движения, которые увлекают людей, и люди падают. Ну, конечно, листает литературу, как-то изучает это все. Но такого нет специально. Вот, например, там мусульманство не изучается, индуизм не изучается. В рамках, допустим, основного богословия, только немного основные положения там, и так далее. А такого нет, такого тщательного. Хотя институт Тихонский, я не знаю, вот наш прихожане учились, Никита Поздняков закончил в этом году, один из наших поступил в этом году, отец Варлам сегодня поедет сдавать экзамен, он на третьем курсе. Вот, так что, может, возможно, там что-то изучают. Но там 5 отделений, знаете, да? Вот, в Свято-Тихоновском, в Москве, Богословский институт, вот там 5 отделений. Ну, пастырское, богословско-пастырское отделение, церковных искусств, педагогическое отделение, историческое, философское, философско-богословское, по-моему. 5 отделений. Вообще там очень серьезно. Экзамен трудный, сочинения серьезные. И не все выдерживают учиться. Никита говорит, что у них группа, больше половины уже в течение 5 лет отсеялась. Ну, там требования серьезные. Так что вот. Ну, а? Он закончил 5-летнюю московскую семинарию, и вот сейчас в Свято-Тихоновском институте богословском учится в Москве. Ну, вот уехал сейчас на, значит, 20-го только ноября приедет. Будет сдавать. Экзамены? Экзамены, да, там много экзаменов. Сочинения вот, дают экзамены. Серьезно. Ну вот, мы вот, если есть еще вопросы, я с удовольствием да, вам отвечу. А? У нашем богословском, я, честно говоря, не знаю, вот какие там отделения. Я знаю, что они тоже есть часть наших преподавателей академии. Они получили и лицензию, и аккредитацию. То есть у них двойное образование. И, значит, с патриархии благословения и государства. То есть человек заканчивает гуманитарное, высшее гуманитарное образование, и он может преподавать с таким дипломом где угодно. Это так называемая инновационная программа, да, инновационное образование. Вот это то, что не, находится в структуре, как бы это, у них есть госстандарт по религиоведению проходит, да, но это не обязательный, как бы вот такой. Но диплом, он имеет ценность, пожалуйста. Там языки хорошо преподают. Вот в Богословском институте у нас в Питере здесь. Да, это Богословский институт. Он находится сейчас, временно снимает помещение в Кировском. Вот это, ДК Кирова. Он православный, много. Но если не православный учится, но в основном православный. А? Ну, есть желающие учиться, да? Так, ну, кто, пожалуйста, кто хочет. Человек, он 50 лет поступил, закончил. Ну, чтобы... Кстати говоря, вот факультет повышения квалификации, 5 углов, да, там тоже есть, там годичная. Но там дается для педагогов такой диплом, я его в руках держал. Это те, кто у нас курсы богословские заканчивали. Там теория славянских культур, по-моему, называется. Они проходят, вот такой дают годовой диплом. Это дополнительное образование. Тоже там наш, тоже есть преподаватели преподают. Наставки там находятся. Из академии даже. Не, знать это очень хорошо, знание это помогает разбираться, да? Не, ну, как говорится, незнание пути, оно тоже не помогает. Допустим, человек завязал глаза и говорит, бегу, спасаюсь, Господи помилуй. Ну, тоже не очень хорошо. Так что вот знание и опыт, оно составляет, конечно, более целое. Как апостол Павел говорит, постарайтесь дать с кротостью отчет о вашем уповании, то есть о ваших надеждах, о вашей вере. Поэтому если человек говорит отчетливо, да, вот сейчас проводит министр культуры такие собеседования там, Вот. Произошел ли человек, это обезьяна. Пригласили Андрея Кураева. Не смотрели? Ну и там философ пригласили, биологов и так далее. Некоторые биологи говорили, что так, другой. Ну, Кураев там защищался. Говорит, ну, этот оппонент говорит, что вот все ближе генетика обезьян. Он говорит, ничего подобного, свинья ближе всего. Ну вот панкреатин люди употребляют, потому что поджелудочная железа свиньи, самая близкая к чему. Ну, там аргументы такого морального характера, ненаучного. Мы же эту тему рассматривать можно с богословской точки зрения, так? С философской точки зрения, с научной и с моральной точки зрения, да? Ну, а когда оппонент уже сразу стал с моральной точки зрения, то там, конечно, ничего хорошего не жди. Ничего там хорошего не услышишь. Каждый будет демонстрировать количество авторитетов. Один начал цитировать там бесконечное количество известных людей, известных художественных произведений, другой начал еще что-то говорить. А если бы так вот по-серьезному, с богословской точки зрения, если услышали бы, захотели, то там все очень просто. Вот произошел человек от обезьяны. Вот. Можно вам, если вы хотите, я могу сказать, как на эту тему ответить. Очень просто. Значит, если только брать с богословской точки зрения. Во-первых, Бог сотворил все из ничего. Библия говорит, да? Все материальное, все видимое Он сотворил из невидимого. То есть из энергии Он совершил, сотворил материю. И эту материю Он все время содержит. Так? Потому что материя без энергии, она бы не существовала. Так? Так вот, видимая материя содержится за счет невидимой материи. Сначала обнаруживаемая энергия, а потом энергия, которая не обнаруживается, а рассматривается как свет. Самая мелкая частица какая? Атом, там, да, квазар, вивикс и потом уже свет. Волновая такая светящаяся энергия. Да? И вот Библия говорит, вначале был свет, да? Свет. А потом были сотворены земные светила, да? И ученые говорили, что ну как так может быть? Свет без Солнца и Луны, это чепуха. А сейчас наука говорит, что первоосновой космоса является свет, световое излучение. Да? И вот частицы уже там не различаются. То есть идет вот волна и все. Библия подтверждает слова, наука подтверждает слова Библии, да? Библейское откровение. Вот. Так вот, поскольку Бог сотворил из энергии материю, из ничего, то есть из невидимого, ничего это невидимое, не обнаруживая зрением, Он совершил материю. Да, эта материя содержится за счет энергии. Вот. Естественно, если Бог из энергии может творить материю, да, то, естественно, Он может сотворить вообще из всего человека, да, может из чего угодно. Вот первый человек был сотворен из глины. Ну, Библия говорит нам, да. Но Библия не указывает момент созревания человека, да, то есть, допустим, как в раз он создал или не в раз создал. Для него же 1000 лет, как день вчерашний. Он мог это мгновенно сделать, а может не мгновенно. Например, святой Серафим Саровский за много лет до Чарльза Дарвина сказал, что до того, как Бог создал человека и стал человек душой живой, он во всем был подобен животному. Но почему он не может быть обезьяной? Вполне. Ну хорошо, если человек произошел от обезьяны, а обезьяна кто создал? Ну Бог. А кто эту обезьяну содержит? Тоже Бог. Поэтому Бог, для Бога все возможно. Вот это был такой католический ученый Тьяп де Шарден. Он занимался раскопками в Китае. И там, я сейчас не помню, там промежуточные звенья, допустим, там, знаете, вот, учебник рисует, обезьяна там бегает, потом она все выше, выше, человек, да? Вот, и там некоторые промежуточные фазы, допустим, там форма черепа слишком резкая. И вот никак не могли найти вот такой качественный скачок. Ну вот эти лобные бугры такие большие, раньше скоса было, все, вот никак То ли от неандертальца к кроманьонцу, то ли от кроманьонца к неандертальцу. Я не помню точно. Я говорю, ну вот эта вот фаза, она как бы выпадает. Ну и на этой почве, вот как бы, ну как же так, вот такой резкий скачок, вроде ползал, тут побежал, как-то странно, да? Так вот, ученые говорят, что в самой генетике человека есть способность к качественному скачку, то есть росту, да, биологическому. И эта способность называется мутацией. Мутация, резкая мутация. И вот говорят, что, мол, мутация, ну, может быть, была, а почему сейчас ее нет? Допустим, у обезьян. Вот раз бы качественный скачок после дрессировки в цирке, и она уже ходит, да? Чего дальше не происходит. То есть фаза завершилась, и все. Ну, вот так вот получилось. Завершилось, и все. Так вот, раз Бог может создать из ничего все, то, значит, первый вопрос нужно ставить так. Во-первых, как все это существует? Ведь объяснения жизни как таковой нет. Нет. Каким образом это движется, существует? Нет объяснения самой жизни. Ну, клетка, да. Но сымитировать эту клетку невозможно. Почему она дышит? Почему она движется, вибрирует? Какая-то энергия. Ну, невозможно создать искусственную клетку. Невозможно. Вот нет объяснений самой жизни, которая есть. Вот Исаак Ньютона, когда ученые обвиняли, что он излишний такой фанатик религиозный, что он верит в воскресение мертвых. Он говорит, вы не той проблемой занимаетесь, говорил ученый. Надо заняться проблемой не то, что кто создал, может воссоздать. Это просто. Человек, как сломанную вещь, человек может починить или воссоздать. Это не проблема. Проблема должна интересовать нас совсем другая. Как это все существует? За счет каких сил? Какая это сила? Где тайна жизни? Вот это интересно. А этой проблемой никто не, ну так, серьезно среди философов не занимается. Ученые занимаются. Вот как-то оно вибрирует, живет. А как вот объяснить как? Никто не может. Ну вибрирует, ну живет. Вот живая материя и неживая материя. Да, как это все шло? Энергия, а какая энергия? Тоже никак непонятно. Вот какая-то, а какая никакая. То есть тайна. Лежит тайна жизни. Дальше. А то, что как это все было создано, тоже нет объяснения. Говорят, что был одномоментный взрыв. То есть не из одной точки, как раньше считали. Вот теория Хаббла, Фридмана, что из одной точки произошел большой взрыв. И планета стала дынеобразно, так сказать, расширяться в одну сторону, в другую. А сейчас теория совершенно другая, что произошел не из одной точки, а одномоментно сразу энергия превратилась в материю, а потом уже стала расширяться. То есть наука — это кладбище идей, говорят сами ученые. Поэтому тайна, причина возникновения материи неизвестна. Нравственная причина, загадка, взрыв, почему взрыв, тоже непонятно. То есть тайна жизни, да? Поэтому на эти первостепенные, важные вопросы, вот пропагандисты, антирелигиозники, они не могут ответить. А религиозные мёрзли не отвечают на эти вопросы. У них есть ответы, но можно с ними спорить, они там не очень хорошие, там плохие, но они есть. И они уж не такие, в общем-то, плохие. Так, причина возникновения космоса и человека есть? Есть. Бог создал человека по своему образу подобию, по преизбытку своей любви. И цель создания человека и космоса для взаимной вечной любви. Для взаимного вечного счастья. Есть объяснение? Есть. Чем оно плохое? Ничего плохого тут нет. Да? Объяснить. Моральное может объяснить. Ну вот, пожалуйста. Так есть. А наука что? Ну развивается. Ну что? Ну помер. Ну что? Нет. Ничего. Вот. А с религиозной точки зрения все имеет, как говорится, продолжение, все имеет развитие. Так? Куколка, бабочка, да? Вот душа, тело человека, душа вылетает, да? Все есть. Закон сохранения массы энергии есть, наука есть. И мы считаем, что это очень хорошо, что этот закон открыт. Потому что однажды возникнет, мы никогда не исчезнем. Да? Так вот, отвечая на вопрос, произошел ли человек от обезьяны? Во-первых, все произошло от Бога, а Бог может создать не только из обезьяны, а вообще из ничего человека, не то что из обезьяны, из чурки, из карандаша, из чего угодно. Просто он хочет, чтобы человеческая природа также совершенствовалась и тоже возрастала в личность. Физически, как вот, почему, например, задаться вопросом, почему вот сразу родители не рожают сразу 20-летнего? И вот сидеть думать, ну почему вот сразу вот так вот? Вот, ну, надо же период созревания, роста, навыки человек приобретает, да, постепенность должна, поступательность. Все для того, чтобы человек стал личностью, да? Ну а почему не предположить, что физическая природа человека развивалась сначала там какой-то эмбрион, постепенно в обезьяны, потом Господь взял какую-то пару, вот и вдохнул дыхание жизни, и стал обезьяной, стал человеком, или человекоподобной обезьяной, стал человеком, может не обезьяной, а может еще что-то, ну, кто это знает? Вот, поэтому, представляете, вот вместо того, чтобы задумываться над тем, вот представьте, человек родился, и он воспитался в детском доме, он не знает, были у него родители или нет. Ему говорят, ну, сынок, ну, что ж теперь вот голову-то ломать, где твои родители, как ты произошел, так погибли они, живы. Ну, ты живи этой жизнью-то, живи, учись там, старайся быть человеком, да, а вот нет, вот не могу, нет, вот нет, я не знаю, откуда я произошел, вот, знаете, голова пухнет, нет, все, жить не могу, надо давиться, вот, я не буду, нет, все, без объяснений, кто мои родители, никак не могу жить. Но это же глупость, с нравственной точки зрения, конечно, глупость, но задуматься об этом надо, надо, но жить этим не надо, жить этим не надо, так и нам то же самое, надо. Как говорится, задний забывает, вперед простирается. То есть совершенствоваться надо. И если человек совершенствуется, он постепенно ему откроется то, что было не открыто. Так и бывает. Не полезно бывает и не открыто. А бывает полезно, Господь открывает. Вот были старцы, которым открыто было, вот они достигали бесстрастия. Дух Святой на них сходил, им открывалось, что всякое дыхание хвалит Господа. Знаете? Вся Вселенная славит своего Творца. Вот им была вся открыта в Духе Святом. Ну, например, есть вещи, которые открываются человеку не посредством знаний, хотя знания тоже нужны, а посредством откровения. Да? Вот я вам рассказывал. Взял фотографию, это самое, там монахи хоронят какого-то, крест просто стоит. Я прочитал там Михаил Прудников. И стал ему молиться. Говорит, отец Михаил, покажись, какой ты был. И он явился женщина в другом конце города, сказал, дай мою фотографию в Сергию пустыню, я живу там у забора. Утром батюшка звонит, фотографию мне присылают. Мы, значит, откопали его останки, череп такой вот янтарно-желтый, череп праведника, да, на день города. Опустили, потом пришла его биография, так, написали портрет, сделали могилку, да? Целую историю я вам рассказываю. Вот, пожалуйста, то есть в Боге ничего не пропадает. Вообще ничего. Но еще осталось три записки. Если над человеком большая благодать, то ему не, да, не, по, не еда, не сон, что-то, не пада. Непонятно за слово. Не надо. Не надо почему-то. Не надо, наверное. Не донесут. Большая благодать. Большая благодать, если у человека, то большая благодать, значит, он умрет. Разлучится от тела. Мы же все время молимся о том, чтобы нам умереть. Знаете как? Да придет царство твое, да будет воля твоя. Чтобы наша энергия могла обходиться без материи. Мы же об этом молимся. Потому что в материи мы страдаем. А без материи, вот даже человек засыпает, он отдыхает, да? Вот человек засыпает, он говорит, ой, как люблю спать, так отдыхаю хорошо. Так и смертью подавляется сну. Человек всю жизнь трудится, а когда умирает, он засыпает. Один подвижник сказал, что молиться Богу его научили бесы. Приставали, заставили молиться, правильно. Может быть, зло необходимо, чтобы люди не забыли Бога. Не будет злоба, зла, не будет добра. Ну, конечно, это сила, Господь тоже ее использует. Но дьявол питается не от Бога. Источник его питания не от Бога идет. А он питается энергией страстей человеческих. Вот человек папирошечку покодил бесу, да, и на счет валютный лукавого пошла зарплатка. Да, энергия-то пошла куда? Да, уже на счет лукавого отчисления сделал небольшие, да? Кстати, табачная фабрика, сколько отчислений делает лукавого? Да, такой прибыль большую. Да, пивная фабрика, сколько, да? Ликероводочная. Так, скажите, пожалуйста, о внутренних свойствах умной молитвы. Я об этом уже много говорил. Какую главу прочесть в книге о молитве? Ну вот я вам говорю, есть книжка вот о молитве, которая сейчас вышла, а была отдельная, вот, Галанско-Михайловская книжка о молитве Иисуса. Но ее сейчас не достать, поэтому вот о молитве Иисуса, опыт 2000 лет, я вам советую. Отчий дом, издательство. Можно взять книжку отчего дома, и сзади телефон. Москва, телефон такой, там склад даже телефон есть. Можно позвонить, они привезут. Тоже может так. Ну, огромное спасибо за вашу стойкость, да, за великое терпение, смирение. Вот праздник прошел у нас, слава Богу. Вот были гости всякие, да, вот батюшки были, да. Помните, да, отец Александр, сосед, приехал. Он неизменно к нам приезжает, очень радуется каждой детали, порадовался иконостасу. Вот, значит, во вторник они освещают храм где-то в далеком пригороде с владыкой. Вот. Ну, народ там всякий ходит, есть те, кто жаждет соблазниться, вот. Есть кто рад каждому маленькому добру. Вот. И храм наш как камень, да, который делит людей на друзей и врагов. Поэтому так и в жизни бывает, что кто приходит за сплетни, а кто приходит за благодатью. Вот, к сожалению, так и есть. Поэтому мы ничего не можем, как говорится, таким людям не сказать, не помочь, потому что они сами себе на уме. Так? Ну, а мы будем своим идти путем, что нам Господь даст. Да? Вот, слава Богу, пришли. Ну, как говорится, конечно, хотелось бы, чтобы Троицкий собор со временем мы построили, да. Гостям я вот разложил на этих столах, разложил виды пустыни. Мы увеличили, но они смотрели, какая была пустынь. Какие иконостасы были там шикарные. Ну, вот это надо и брать, чтобы было человек 140. Вот, а что же требуете от 12 монахов, чтобы они все построили? Они что, миллиардеры какие-то? И упрекать их в том, что ну вот, два собора не построили, уже тут, понимаете, 10 лет сидите, и вот никак вы не можете два собора устроить. Так город не может. Это же огромные средства. Ну хорошо, а вот мы будем строить. А люди живут бедно, скажут, ну вот надо же, жиряги, с жиру бесятся, да? Пожалуйста, так что, знаете, это все по силам, по возможностям надо делать. Самая главная ценность – это человек. Молиться нужно вот о каждом, да, о всех и за все. Служить и все. А все остальное, как Спаситель сказал, защитит Царство Божие, правда Его, все остальное вам приложится. Вот нам предстоит вот покрасить вот это помещение. Вот как вы считаете, в какой цвет лучше всего? Я думаю, тепло-желтеньким. А? Вот как осенний листочек. А? Хорошо? Тепло-желтеньким таким. Не зеленым там, да? Вот. Ну вот, пожалуйста, можно покрасить, и уже трапеза у нас будет более-менее приличная. Что еще? Вот два иконостаса. Вот этот иконостас сделаем, да, который у нас в храме белый, а там еще справа, слева две половиночки. Вот этот иконостас, вот он еще четыре доски нужно сделать, да, и царские врата. И это мы уже деньги отдали, да, это стоит 10 тысяч долларов. Это очень медленно делать. Вот дали бы, и они быстро сделали. Вот, кроме того, доска сколько стоит, иконная доска. Сейчас вам скажу. Значит, доску вот эту сделать, 4000, доску деревянную, так? Сушеное дерево. Доска дальше. 4000 стоит, ну, одна книжка золотая, так? И 2000 долларов стоит написать. Вот, посчитайте, разве можно сразу все сделать? А нас обвиняют в том, что вот мы плохо, мы не трудимся, мы не работаем, мы ничего не делаем здесь. Ходят везде, создают рекламу, по всем храмам ходят. Вот там монахи, они все разорили, все делают, это наши бывшие прихожане. Это ужасно видеть все это. То есть вместо того, чтобы там помочь, что-то там подсказать, они вот умножают нам скорби. Да? Мы сюда въедем на белом коне, мы всех разгоним. Ну что, это вот это, конечно, все это пакость, вот это, слышишь, просто диву дается. Ну, помоги им, Господи, как говорят москвичи. Помоги им, Господи. Вот. Ну, а мы, как говорится, скромно своих небольших денежек. Никто не требует. Можешь пожертвовать что-нибудь, не можешь. Нет, то, что это все на общую радость, правда? На общую радость. Большое вам спасибо за терпение. Причем он уверен, что их заточат, а его не заточат. Вот. Поэтому, ну как здесь можно говорить, что... Вот. Вообще сам себе, вот вы почитаете Библию, что царь был дар, потому что люди не хотели жить по Богу. Откуда возникло управление? Они, говорят, не тебя отвергли, Самуил, да, а меня отвергли. И хотят поставить себе царя. Но ты объясни им условия, что царь будет с них взыскивать пошлины, да, налоги и так далее. Помните Библию, Ветхом Завете. Поэтому из разных видов управления вот, ну, считается, что лучшим, конечно, вот якобы управление, когда управит царь. Но были случаи, когда государство управлял священное лицо. Лицо священного царя. Ну, на Кипре, например, архиепископ Хризостом был глава кипрского государства. Вот. Но это не значит, что, понимаете, если... Вот, я помню, тоже приставали, вы просите царя или за? Так нельзя ставить вопрос. Я говорю, а вы что, за то, чтобы его быстро убили? Ну, Николай II хороший царь был, да, его убили. Но вы хотите, чтобы сейчас царь стал, его быстренько убили, да? Ну, вам не жалко этого человека? Я, говорит, на эту тему не думал. Понимаете, каждый народ достоин своего правления. Какое у него складывается вот состояние души, такой... как бы управление. Поэтому цари тоже разные же были. Были Иваны Грозные, были и царицы, и всякие. Но наша духовная жизнь не зависит от того, кто нами правит. Важно, чтобы нами правила любовь. И если правит человеком любовь, то ему, как говорится, всегда будет хорошо. А если у человека любви нет, то все что угодно ему давай, и все равно он будет чувствовать, что не так. Чтобы при царях не было дворцовых заговоров, переворотов, убийств, да сколько угодно. И царей убивали, и, как говорится, и переворотов всевозможных было много, и крови было много. Любое правление, если человек с любовью там находится, да, и старается действительно не себе служить, а людям, всегда у него жизнь будет страдальческая. Всегда. А кто же хочет идти царем страдать? Хотят царить, правда? А страдать мало кто хочет. Поэтому жизнь царская не позавидуешь. Да, так вот, что мы заслужили, то и будет. А что заработаем, то тоже будет. Что заработаем? Если мы хотим там, допустим, колоться, да, наркоманить, там, пьянствовать, воровать, блудить, да, и хотим царя, ну, будет царь какой-нибудь. Ну, типа Сталина или Ивана Грозного, и будет он там править железной рукой. Ну, и скажут таким людям, ну, вот вы хотели царя, вот он, да, царь. Ну, вот знаете, есть у Крылова хорошее творение, лягушки, просящие царя. Не читали? Почитайте. Там лягушки, просящие царя. И так он плотно треснулся на царство, что ходяном пошло тряси на государство. Это царь. Они просили богов, и был там царь. Да, не суетлив, не вертопрашен, степенен, важен, там, и так далее. Все его качества впечатляются. Да, но это был осиновый чурбан. Да, сначала как вот испугались, все там лягушки пометались, кто как. Потом ближе, все ближе, кто бочком, кто и как, кто уже наверху сидит. Ну, им прискучило жить с таким царем. Они снова... челобитие, значит, давайте нового царя. Ну и пришел новый царь. Вот. Это был, по-моему, Журавль. Ну, Журавль, он был такой худощавый, мало разговаривал. Зовет лягушку, сразу цапает и проглотит. Ну вот, и ничего не разговаривал, значит, и что интересно, в этом царстве, значит, там как дело обстоятельно с демократией. Там не квакнуть безопасно. Да, сразу раз и проглатывает. Ну, они снова, значит, молить богов, чтобы новый царь, но и боги прислали ответ, что живите уже с таким, который есть, а то еще хуже будет. Так что с царями не всегда везет людям. Вот. Так что как приучить маленького ребенка 4 года к церковной жизни, кроме посещения церкви, причинения святых Христовых тайн? Ну как, доброй жизнью. Ну, любить, заботиться, и все остальное предложится. Защитите прежде Царство Божие, ну, имеется в виду Царство любви, да, все остальное вам предложится. Заботиться, да, молиться об этом человеке, трудиться, и все придет. Правда? Да, вот в один монастырь пришел человек, в древний, ну и спросил, что мне нужно делать. Ну, ему старец сказал, воткни палку сухую и поливай ее. И он ее поливал несколько лет. Но и она через проросла. Потом он собрал братьев и говорит, вот что делать послушание. Сухая палка подсела. Ну это же чудо было такое. Поэтому так что ребенок это не сухая палка. Но если заботиться, да, терпеливо много лет, то действительно можно вырастить хорошего человека. Но с помощью Божьей все возможно. Ну, на этом мы с вами прощаемся, помолимся. Дай Бог здоровья вам. Достойно истин, достойно истин.